Глава 21. Ночью караулы сообщили, что толпа молящих о милости ливийцев уже вступила в ущелье. Действительно, над пустыней видно было зарево их костров. С восходом солнца зазвучали трубы, и вся египетская армия в полном вооружении расположилась в самом широком месте долины. Согласно приказу наследника, который хотел еще больше запугать ливийцев, между шеренгами солдат были расставлены носильщики, а среди конницы разместили погонщиков верхом на ослах. Таким образом, казалось, что египтян было подобно песку в пустыне, и ливийцы трепетали, как голуби, над которыми кружит ястреб. В 9 часов утра к шатру царевича подъехала его золоченая боевая колесница. Лошади, украшенные страусовыми перьями, рвались вперед так, что каждую приходилось держать 2 конюхам. Рамсес вышел из шатра, сел в колесницу и сам взял в руки вожжи. Место же возницы занял рядом с ним жрец-советник Пентуэр. Один из генералов раскрыл над Рамсесом огромный зеленый зонт, сзади же и по обеим сторонам колесницы шли греческие офицеры в позолоченных доспехах. За свитой наследника в некотором отдалении шествовал небольшой отряд гвардии, окружавший Тихенну, сына ливийского вождя Мусавасы. Неподалеку от египтян, у выхода из Главского ущелья, стояла печальная толпа ливийцев, моливших победителей о пощаде. Когда Рамсес выехал со своей свитой на возвышенность, где должен был принять вражеское посольство, армия приветствовала его такими громкими кликами, что хитрый Мусаваса еще больше огорчился и шепнул ливийским старейшинам: «Говорю вам, так кричат только солдаты, которые боготворят своего вождя». Один из наиболее беспокойных ливийских князей, прославившийся своими разбоями, ответил, обращаясь к Мусавасе: «А не думаешь ли ты, что мы поступим благоразумнее, доверившись быстроте наших коней, чем милости фараонова сына? Это, по-видимому, свирепый лев, который даже гладя лапой сдирает когтями шкуру, а мы словно ягнята, оторванные от сосцов матери». «Поступай, как хочешь», — ответил Мусаваса. «Вся пустыня перед тобою. Меня же народ послал искупить наши грехи. А главное, у них мой сын Тихенна, на котором наследник фараона выместит свой гнев, если я не вымолю у него прощения.